Эпилог. Я просыпаюсь под мягкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь полупрозрачные шторы нашей спальни. За окном уже слышен легкий шум города. Дубай никогда не спит. Но здесь, в нашем тихом районе на Пальме, царит уютное спокойствие. Я осторожно поворачиваюсь, чтобы не разбудить мужа, но он все равно чуть приоткрывает глаза и улыбается мне. «Как ты себя чувствуешь?» Шепотом спрашивает он, касаясь моего животика, который с каждым днем становится все круглее. «Прекрасно», — отвечаю я, — «и это правда». На кухне нас уже ждет ароматный кофе для мужа и мой любимый имбирный чай. Маленький Рус, наш только вставший на ноги непоседа, еще спит. И эти утренние минуты тишины — наше с мужем маленькое счастье. Через полчаса раздается веселый топот. Русланчик проснулся, и Азбека ведет его к нам. Его смех наполняет дом теплом. Он уже вовсю лопочет отдельные словечки, словно бы из ассорти русского, родного, английского и арабского. Так здесь часто бывает с детьми-билингвами. Тянет ко мне свою любимую игрушку, маленького верблюжонка, купленного на прошлой неделе на рынке. У меня сердце заходится от щемящей нежности. «Красавчик, как наш папа!» — смеюсь я. А муж делает вид, что обиделся. Завтрак проходит весело. Русик уплетает фрукты и йогурт, а я наслаждаюсь свежими финиками и овсянкой. После еды мы собираемся на прогулку. В Дубае даже в беременность приятно гулять, ведь почти везде есть кондиционеры. А в парках в эти месяцы тенистые аллеи. Сегодня мы едем в Дубай-Марина. Рамазан выкроил выходной, и мы решили провести время у воды. Рус обожает смотреть на яхты и большие корабли. А я просто люблю это место. Сверкающие небоскребы, лазурная вода, ощущение бесконечного праздника. Мы заходим в кафе с видом на залив. Я пью свежевыжатый сок, муж – капучино. Потом неспешная прогулка вдоль набережной, смех, фото на память. Я ловлю себя на мысли, как мне повезло. Мой муж – моя опора. Мой сын – мое солнце. А в животе растет еще одно маленькое чудо. Для полного счастья мне не хватает одного. Я хочу домой. Как ни странно, но сейчас я подразумеваю именно республику, а не Москву. В наш дом, где скоро наступит весна и зацветет моя клумба у его кабинета. Совсем скоро мы вернемся. От этой мысли на душе тепло. «Я люблю тебя», — целует меня в затылок Рамазан. Я обнимаю его руками и тоже целую в ответ. «Мой мужчина, мой любимый, мой собственник». Я смотрю на свое новое кольцо, на мужа, который теперь смотрит на меня с нежностью, и понимаю, жизнь только начинается. Спасибо, что прослушали эту книгу до конца. Читала Валерия Савельева.